Глава 14. В 1870 году русские пытались основать в Ташкенте ярмарку, которая не уступала бы Нижегородской. Попытка не удалась, потому что была преждевременной. А 20 годами позже дело легко решилось, благодаря Закаспийской железной дороге, соединившей Ташкент с Самаркандом. Теперь туда стекаются толпами не только купцы со своими товарами, но и богомольцы, пилигримы. Можно себе представить, какой размах примет паломничество, когда правоверные мусульмане смогут отправляться в Мекку по железной дороге. Пока же мы находимся в Ташкенте, и стоянка здесь продлится не более 2,5 часов. Я не успею осмотреть город, хотя он этого вполне заслуживает. Но, признаться, все туркестанские города выглядят на одно лицо. Сходство между ними больше, чем различия. Повидав один из них, смело можешь сказать, что видел и другой, если не вдаваться в подробности. Мы проезжаем тучные поля, обсаженные рядами стройных тополей, виноградные плантации и прекрасные фруктовые сады. Наконец, поезд останавливается у нового города. Я не раз уже сообщал читателям, что после присоединения Средней Азии к России рядом со старыми городами выросли новые. Мы наблюдали это в Мерве и Бухаре, в Самарканде и Ташкенте. В старом Ташкенте те же извилистые улицы, невзрачные глинобитные домики, довольно неприглядные базары, караван-сараи, сложенные из самана, высушенного на солнце необожженного кирпича, несколько мечетей и школ. Население приблизительно такое же, как и в других туркестанских городах. Узбеки, таджики, киргизы, ногайцы, евреи, незначительное число афганцев и индусов. И что совсем неудивительно, много русских, которые устроились здесь, как у себя дома. Пожалуй, в Ташкенте евреи сосредоточились в большем количестве, чем в других городах. С тех пор, как город перешел к русской администрации, положение их значительно улучшилось, они получили гражданские права. Осмотру города я могу посвятить только 2 часа, и делаю это с присущим мне репортерским усердием. Пробегаю по большому базару, простому дощатому строению, где грудами навалены восточные материи, шелковые ткани, металлическая посуда и различные образцы китайского ремесла. Между прочим, великолепно выполненные фарфоровые изделия. На улицах старого Ташкента вы нередко встретите женщин. И неудивительно, к великому неудовольствию мусульман в этой стране нет больше рабынь. Женщина становится свободной даже и в своей домашней жизни. Майор Нольтиц рассказал мне, что слышал сам от одного старого узбека. «Могуществу мужа пришел конец». Теперь нельзя побить жену без того, чтобы она не пригрозила тебе царским судом. Это же настоящее разрушение брака. Я не знаю, бьют ли еще здесь жен или нет. Но если муж это делает, то прекрасно знает, что его могут привлечь к ответственности. Верите ли, эти странные восточные люди не усматривают никакого прогресса в запрещении рукоприкладства. Быть может, они помнят, что земной рай находился по преданию неподалеку от здешних мест, между Сырдарьей и Амударьей? Быть может, они не забыли, что праматерь наша Ева жила в этом первобытном саду и без сомнения не совершила бы первородного греха, если бы предварительно была немножко побита? Впрочем, не стоит на этом останавливаться. Мне, правда, не довелось, подобно госпоже Уйфальви Бурдон, услышать, как местный оркестр исполняет нантерских пожарных в генерал-губернаторском саду, потому что в этот день играли «Отца Победы». И хотя эти мотивы отнюдь не местные, они звучали не менее приятно для французского уха. Сноска. Нантерские пожарные и «Отец Победы» — популярные французские песни. Мы покинули Ташкент ровно в 11 часов утра. Местность, по которой проходит железная дорога, дальше становится разнообразней. Теперь это волнистая равнина, всхолмленная первыми отрогами восточной горной системы. Мы приближаемся к Памирскому плато. Тем не менее, поезд сохраняет нормальную скорость на всем 150-километровом перегоне до Ходжента. Сноска. Ходжент в 1936 году переименован в Ленинабад. Мысли мои опять возвращаются к храброму Кинка. Его незатейливая любовная история тронула меня до глубины души. Жених отправлен багажом, невеста платит за доставку. Я уверен, майор Нольтиц заинтересовался бы парой голубков, один из которых заперт в клетке. Он ни за что не выдал бы этого железнодорожного зайца. Меня так и подмывает подробно рассказать ему о моей вылазке в багажный вагон. Но секрет ведь принадлежит не мне одному, и я не вправе его разглашать. Итак, я держу язык на привязи, а следующей ночью, если представится возможность, попытаюсь принести чего-нибудь съестного моему ящику, или лучше сказать, улитке. Разве Кинка в его деревянном футляре не походит на улитку в раковине, хотя бы потому, что он может ненадолго выглянуть из своего домика? В Ходжент мы прибываем в 3 часа пополудни. Земля здесь плодородная, покрытая сочной зеленью, заботливо возделанная. Огороды, которые содержатся в большом порядке, чередуются с громадными лугами, засеянными клевером, приносящим ежегодно 4 или 5 покосов. Дороги, ведущие в город, обсажены длинными рядами старых тутовых деревьев, привлекающих взор своими причудливыми стволами и прихотливо изогнутыми ветками. И этот город разделен на 2 половины, старую и новую. Если в 1868 году в Ходженте насчитывалось только 30 тысяч жителей, то теперь население увеличилось до 45-50 тысяч. Чем же объяснить такой быстрый прирост населения? Не близким ли соседством 2 частей города, или, быть может, заразительным примером плодовитой небесной империи? Нет, конечно. Это естественное следствие расширения торговых связей. Новые рынки притягивают к себе продавцов и покупателей. В Ходженте мы стоим 3 часа. Я наношу городу беглый репортерский визит, прогуливаясь по берегу Сырдарьи. Через эту мутную реку, омывающую подножие высоких гор, перекинут мост, под средним пролетом которого проходят довольно крупные суда. Погода очень жаркая. Так как город словно ширмой защищен горами, степные ветры до него не доходят. Это один из самых душных городов в Туркестане. Я встретил супругов Катерна, восхищенных своей экскурсией. Комик настроен весьма благодушно. «Я никогда не забуду Ходжента, господин Клодиус», — заявляет он. «Почему?» «Видите вы эти персики?» — отвечает он, показывая мне увесистый пакет с фруктами. «Они превосходны и совсем недороги. 4 копейки за килограмм, иначе говоря, 12 сантимов». «Это потому», — отвечаю я, — «что персиками тут хоть пруд пруди. Персик — азиатское яблоко, и первое его вкусила некая мадам Адам». Сноска. Намек на библейскую легенду о грехопадении Адама и Евы. «В таком случае...» «Я ее охотно прощаю», — восклицает госпожа Катерна, впиваясь зубами в сочный плод. От Ташкента рельсовый путь круто спускается к югу, по направлению к Ходженту, а оттуда поворачивает к востоку на Коканд. На станции Ташкент он ближе всего подходит к Великой Сибирской магистрали. Сейчас уже прокладывается новая ветка, которая вскоре соединит Ташкент с Семипалатинском, и таким образом железные дороги Средней Азии примкнут к дорогам Северной Азии, образуя единую сеть. Сноска. Напомним читателям, что ко времени выхода романа Закаспийская дорога доходила только до Самарканда, а линия, соединяющая через Семипалатинск Среднюю Азию с Сибирью, будущий Турксиб, еще даже не проектировалась. Это один из многих примеров, когда фантазия Жюля Верна спустя несколько десятилетий получила жизненное подтверждение. За Кокандом мы повернем прямо на восток, и, миновав Маргелан и Ош, помчимся вдоль ущелий Памирского плато, чтобы выйти на туркестано-китайскую границу. Едва поезд тронулся, как пассажиры заполонили вагон-ресторан. Я не вижу среди них ни одного незнакомого лица. Новые пассажиры появятся только в Кашгаре. Там русская кухня уступит место небесной. И хотя это название напоминает нектар и амброзию Олимпа, возможно, что мы много потеряем от такой перемены. Сноска. В греческой мифологии нектар и амброзия – напиток и пища олимпийских богов, дававшие им бессмертие и вечную жизнь. Фульк Эфринель сидит на своем обычном месте. Янки относятся к мисс Горации Блуит без фамильярности, но легко почувствовать, что между ними установилась интимная дружба, основанная на сходстве вкусов и наклонностей. Никто из нас не сомневается, что дело идет к браку, и они заключат его, как только сойдут с поезда. Это будет достойный финал железнодорожного романа американца и англичанки. По правде говоря, роман Зинки Клорк и Кинка мне гораздо больше по душе. Мы в своей компании. Мы — это самые симпатичные из моих номеров. Майор Нольтиц, супруги Катерна, молодой пан Шао, который отвечает на тяжеловесные шутки комика тонкими парижскими остротами. Обед хороший, настроение веселое. Мы знакомимся с третьим правилом благородного венецианца Карнаро, давшего определение истинной меры еды и питья. Пан Шао сам вызывает доктора на этот разговор, и Тио Кин получает его с истинно буддийской невозмутимостью. «Это правило, — говорит он, — основано на том, что каждый темперамент, в зависимости от пола, возраста, физического сложения и жизнеспособности, требует разного количества пищи. «А каковы, доктор, потребности вашего собственного темперамента?» — интересуется господин Катерна. 14 унций твердой и жидкой пищи. Сноска. Унция — устаревшая мера аптекарского веса, около 30 граммов. «В час?» «Нет, сударь, в день», — отвечает Тио Кин. «И такой именно меры придерживался знаменитейший Карнара с 36-летнего возраста, что помогло ему сохранить физические и умственные силы, чтобы написать на 95-м году свой 4-й трактат и дожить до 102 лет. «По этому поводу дайте мне, пожалуйста, 5-ю котлету», — восклицает пан Шао, раздражаясь хохотом. Ничего нет приятнее дружеской беседы за хорошо сервированным столом. Но обязанности призывают меня пополнить записную книжку заметками о Коканде. Мы должны прибыть туда в 9 вечера, когда будет уже темно. Поэтому я прошу майора поделиться со мной некоторыми сведениями об этом городе, последнем значительном городе на территории русского Туркестана. «Мне это тем легче сделать, — отвечает майор, — что я 15 месяцев служил в Коканском гарнизоне. Очень жаль, что вы не сможете посетить этот город, полностью сохранивший свой азиатский облик, так как мы еще не успели прилепить к нему новые кварталы. Вы увидели бы там площадь, второй такой не найти во всей Азии. Величественный дворец Худаяр-хана на холме в 100 метров высотой, в котором остались от прежнего правителя пушки, работы узбекских мастеров. Дворец этот считается, и не без оснований, могу вас уверить, настоящим чудом архитектуры. Вы теряете возможность употребить самые изысканные эпитеты, какие только есть в вашем языке, чтобы описать приемный зал, обращенный в русскую церковь, длинный лабиринт комнат с паркетом из каргача, розовый павильон, где с чисто восточным гостеприимством встречали иностранцев, внутренний двор, расцвеченный мавританским орнаментом, напоминающим восхитительные архитектурные причуды Альгамбры. Террасы с прекрасным видом на город и окрестности. Красивые здания гарема, где жили в добром согласии жены султана. Тысячи жен, больше на целую сотню, чем у царя Соломона. Кружевные фасады, сады с прихотливыми сводами и беседками из разросшихся виноградных лоз. Вот что могли бы вы увидеть в Коканде. Сноска. Альгамбра. Дворец в Испании. Замечательный памятник мавританского зодчества XIII-XIV века. «Но я уже увидел это вашими глазами, дорогой майор, и читатели не будут на меня в обиде. Скажите мне только еще, есть ли в Коканде базар?» «Туркестанский город без базаров — все равно, что Лондон без доков», — отвечает майор. «И Париж без театров», — восклицает первый комик. «Да, в Коканде есть несколько базаров, и один из них находится на мосту через реку Сох, проходящую через город двумя рукавами. На базаре продаются лучшие азиатские ткани, за которые платят золотыми тилля. На наши деньги 3 рубля 60 копеек. А теперь, майор, вы расскажете мне о мечетях?» «Пожалуйста». «И о медресе?» «С большим удовольствием, господин репортер, но лишь для того, чтобы вы знали, что здешние мечети и медресе не идут ни в какое сравнение с бухарскими и самаркандскими». Я воспользовался любезностью майора Нольтица, и благодаря ему читатели XX века получат хоть некоторое представление о Коканде. Пусть мое перо бросит беглый луч на этот город, смутный силуэт которого мне удастся, быть может, разглядеть в темноте. Сильно затянувшийся обед неожиданно закончился, когда господин Катерна изъявил готовность прочесть нам какой-нибудь монолог. Вы, конечно, легко догадаетесь, как охотно было принято это предложение. Наш поезд все больше и больше начинает напоминать городок на колесах. В нем есть даже свой клуб, вагон-ресторан, где мы находимся в данную минуту. И вот в восточной части Туркестана, в 400 километрах от Памирского плоскогорья, за десертом после превосходного обеда, поданного в салоне трансазиатского поезда Узун-Ада-Пекин, было с большим чувством прочитано наваждение, прочитано со всем талантом, присущим господину Катерна, первому комику, ангажированному на предстоящий сезон в Шанхайский театр. «Сударь», — говорит ему пан Шао, — «примите мои самые искренние похвалы. Я уже слышал, как Лена-младшего». «О, это мастер, сударь, великий мастер, к которому вы приближаетесь. Мне это очень лестно, очень лестно». Сноска. Как Лен-младший. Годы жизни. 1848-1909. Французский комедийный актер. Дружеские браво, которыми закончилось выступление господина Катерна, бессильны были сбить сэра Фрэнсиса Травельяна, не уставшего выражать нечленораздельными восклицаниями свое неудовольствие обедом, который показался ему отвратительным. То он вообще не способен к веселью, хотя бы даже к грустному веселью, что было свойственно его соотечественникам еще 400 лет тому назад, если верить Фруассару. Впрочем, на этого ворчливого джентльмена никто больше не обращает внимания. Сноска. Фруассар. Французский летописец XIV века. Барон Вейс Шницердёрфер ни слова не понял из маленького шедевра, прочитанного первым комиком, а если бы и понял, то вряд ли одобрил парижскую монологоманию. А величественный Фарускиар вместе с неразлучным Гангиром, при всей их сдержанности и невозмутимости, казалось, все же проявили некоторый интерес к странным жестам и забавным интонациям господина Катерна. Это не ускользнуло от внимания актера, очень чувствительного к настроению зрителей, и он сказал мне, вставая из-за стола: «Сеньор Монгол просто великолепен! С каким достоинством он держится! Сколько в нем величия! Настоящий человек Востока. Гораздо меньше нравится мне его товарищ. Такого можно было бы взять на третьей роли. Не правда ли, Каролина, этот великолепный монгол был бы очень хорошим Моралесом в «Пиратах Саван»?» «Только не в этом костюме», — сказал я. «А почему бы и нет, господин Клодиус? Однажды я играл в Перпиньяне полковника де Монтеклена из Женевской усадьбы в мундире японского офицера. «И как ему аплодировали!» — заметила госпожа Катерна. Поезд идет по гористой местности. Рельсовый путь делает частые повороты. То и дело мы проезжаем через виадуки и тоннели, которые дают о себе знать гулким грохотом вагонов. Спустя некоторое время Попов объявил, что мы вступили на территорию Ферганы, прежнего Коканского ханства, присоединенного к России в 1876 году с семью составляющими его округами. Эти округа, населенные по большей части узбеками, управляются окружными начальниками, их помощниками и городскими головами. Дальше опять простирается степь, настолько плоская и гладкая, что госпожа Уйфальви Бурдон сравнила ее с зеленым сукном бильярдного стола. И по этой ровной поверхности катится не шар из слоновой кости, а экспресс великой трансазиатской магистрали, делающий 60 километров в час. Проехав станцию Чучай, мы останавливаемся в 9 часов вечера у Коканского вокзала. Остановка двухчасовая, поэтому мы сходим на платформу. Спустившись с площадки, я подхожу к майору Нольтицу как раз в ту минуту, когда он обращается к Паншау с вопросом. «Вы знали этого мандарина Иен Лу, тело которого везут в Пекин?» «Нет, не знал». «Должно быть, он был очень важной персоной, судя по тому, какие ему воздают почести». «Вполне возможно, майор, ведь у нас в Небесной Империи немало важных персон». «В таком случае мандарин Иен Лу?» «Но я даже не слыхал о нем». «Зачем майор Нольтиц спросил об этом у молодого китайца, и почему его вдруг заинтересовал именитый покойник?»